Глава 61. Мужчины о чем-то беседовали, а потом Михаил подозвал кого-то из слуг, который затем пошел следом за ними в дом. У слуги мне удалось выяснить, что граф забыл перчатки и вернулся за ними. Ему было известно, что перчатки в кабинете князя. Сам же князь на прогулке с племянницей. Романовский не стал дожидаться князя возле кабинета, тоже пошел к конюшням. Меня это удивило. Во-первых, графа сюда никто не приглашал. И это было дурным тоном — явиться просто так в конюшне. Может, князь тут с женой время хотел провести. А граф бы просто так заявился, некрасиво. Не положено так. Во-вторых, тут элементарно грязно и пыльно. Все-таки улицы и лошади. Именно поэтому для прогулок с конями все переодевались. А граф заявился в своем привычном фраке. Мне все это показалось странным. Я заметила снова его какие-то хищные, жадные взгляды. В ином одеянии меня увидел теперь не только князь Ларин, но и граф Романовский. И если внимание и взгляды Михаила мне льстили и были приятны, несмотря на то, что князь был женат, я на место его жены нисколько не претендовала. Мне было просто лестно, что такой красивый, видный мужчина, как Ларин, удостоил меня просто своим вниманием и комплиментом. Это грело душу. Это давало силы жить не в своем мире и продолжать искать пути домой. А вот взгляды графа мне совсем не понравились. Они были настолько контрастными с относительно невинными взглядами Михаила, что по спине тут же пробежали неприятные мурашки. Михаил будто бы удивлялся мне, видел что-то новое, необычное для себя. А Романовский смотрел так, словно готов был прямо сейчас раздеть меня, уложить на стол и... Прикрыла глаза прямо на ходу. Даже представлять это было противно. У меня не было мужчины. И я ни за что не позволила бы взять свою первую ночь графу. Только через мой труп. Лучше смерть. Но граф ко мне никогда не прикоснется. Даже если я простая крепостная здесь, в этом веке. За свою женскую честь я постоять смогу и буду биться до последнего за себя. Кажется, рассказы Валентина о графе и его неуемной похоти и вожделении не так уж и преувеличены. Хоть у меня мало опыта в подобных делах, но понять намерения мужчины в свой адрес я была способна. Граф смотрел на меня, как хищник на добычу. А я не хочу стать его очередной жертвой. Если граф будет просить у князя продать ему меня, то я буду валяться в ногах Михаила и соглашусь на что угодно, на самую тяжелую черную работу в доме. Только бы Ларин не отдал меня Романовскому. Ох, чуяло беду мое бедное сердце. Чуяло. Не к добру эти взгляды графа и случайные возвращения. Не забывал он ничего. Точнее, перчатки специально оставил, чтобы вернуться и снова посмотреть на меня. Так делают все маньяки, выбравшие жертву. А Романовский был полон страстей и одержимостей. Не иначе, как маньяк, только в XIX веке. Не хотела бы я угодить в его руки. Там и сгину. Как рыбка без воды на берегу погибну лютую смертью. Нельзя попадаться на его уловки и удочки. А он их будет закидывать, расставлять капканы. Возможно, попытается заманить птичку в клетку. Нужно держать ухо востро и от всего отказываться, чтобы не предлагал граф. Если он, конечно, будет что-то предлагать, а не просто похитит меня как вещь из особняка князя. Оставалось лишь надеяться, что действовать столь варварски под носом у князя граф не станет. Однако точно рассчитывать на это я, конечно, не могла. Лучше не оставаться с графом наедине ни на секунду. Такого пока еще не было, но мне отчего-то казалось, что Романовский такую возможность будет изыскивать теперь. Но в следующие несколько дней ничего необычного в поместье Лариных не происходило. Граф пока что больше не объявлялся, что меня радовало. Мы с Сонечкой ходили на занятия, учились обе писать и складывать цифры. А еще слушали про планеты и Солнечную систему. Я это все вспомнила, конечно. Но учитель Софии так интересно рассказывал, что я заслушивалась и узнала много того, чего не слышала до сего дня. Мне привезли новое платье. Сели они на меня, как влитые. Портные постарались на славу. «Олюшка, какая же ты красивая!» Восхищенно прыгала подле меня Соня. «Ты похожа на большую, прекрасную и живую куклу. Давайте я тебе еще завитушки вот такие сделаю, как у меня». «Давай!» — кивнула я и присела за туалетный столик Сони. Она занялась моими кудрями, а я все разглядывала себя в зеркале и никак не могла поверить, что это я. Совсем другая, не служанка. Кто-то равная княжеской семье. Жаль, что я всего лишь подделка. И своего места мне забывать не стоит, несмотря на то, как прекрасно сидит на моих плечах платье с кружевами. Соня верно сказала. Я — большая живая кукла. Всего лишь кукла. Вещь хозяев. Как хотят, так и будут мной играть. А я даже слова поперек не скажу. Захотели — нарядили. А захотят — все отнимут. Это не мои платья, не мое место и не моя жизнь. Нужно бы самой об этом случайно не забыть, заигравшись в подружку Софии. Она-то дворянка по праву рождения, а я — просто вещь. И нужно помнить свое место. Смотри, как красиво вышло. Соня закончила завивкой и разложила упругие кудряшки по моим плечам. Сверху она завязала мне розовую атласную ленту, что придало мне еще большую схожесть с гуттаперчевой куклой. «Тебе очень идет. Я повертела головой, оглядывая результат трудов Сони. «Какая маленькая, а уже так ловко щипцами обращается. Из нее однозначно вырастет великая модница своего времени». «И правда, очень красиво», — отметила я. «Тебе нравится?» «Да». «Здорово получилось. Ты молодец, Сонечка. Ты сделала мне приятно. Мне нетрудно накрутить тебе волосы. Хочешь, будем так делать каждый день?» «Если ты пожелаешь». «Как ты скажешь, милая моя, так и сделаем». «А ты сама хочешь?» Мне понравилось, что Соня все больше общалась со мной все-таки как с человеком и подругой, а не куклой, которой нужно только отдать приказ, и она сделает так, как пожелает хозяйка. Все-таки у этой девочки и ее дяди сердца вовсе не каменные и не черствые, а самые настоящие и живые. Они умеют биться и любить. «Я не против», — улыбнулась я своей подопечной. «Будешь крутить мне кудри, когда сама этого пожелаешь. Договорились?» «Да, договорились», — обрадовалась девочка и прильнула ко мне. «Хорошая ты, Оля». И тоже немного странная, как я. Я сразу это поняла. «Что ты имеешь в виду, Сонечка?» — спросила я осторожно. «Неужели даже ребенок уже догадался, что со мной не все так просто?» «Ты не такая, как все остальные. Я знаю», — уверенно ответила девочка, глядя своими синими глазами в мои через отражение зеркальной глади. Я растерялась. Лгать взрослому — одно. А ребенку, который все чувствует и которого я успела полюбить всей душой, совсем другое. Но и сказать ей правду я не могла даже в шутку. Вдруг дядя своему расскажет. Тогда беды не миновать.